Эта мысль в данный момент огорчала ее больше, чем принесенная ею жертва, сделавшая возможным осуществление его желаний. Ведь эта жертва скрепила их еще более, но сознание того, что Тони молчал столько лет, ревниво оберегая даже от нее свою мечту, больно ранило ее сердце. Устремив взор в темноту ночи, она начала думать о том, как мало мы знаем о происходящем в чужой душе. Человек проводит всю свою жизнь рядом с другим человеком, знает каждый его поступок, связан с ним взаимной любовью и вместе с тем знает его так мало, что тот имеет возможность скрыть такое серьезное желание, могущее в корне изменить всю их совместную жизнь. Удивительно странно было открывать совсем новые свойства, новые черты в характере любимого человека. Ее пугало одиночество, которое она внезапно ощутила с тех пор, как он сделал это признание. Франческа чувствовала волнение, вызванное борьбой в ее душе самых разнообразных чувств, ревности и благодарного порыва, и страха, и тоски, и большого, глубокого горя. Несмотря на возбуждение, в котором она находилась после жертвы, принесенной любимому человеку, она сознавала, что будет страшно страдать, видя Тони вместе с Долорес, и что самая дорогая ей память будет навсегда омрачена. И все-таки она хотела, чтобы он был счастлив. Она всегда считала, что надо мириться с неизбежным, надо, насколько хватает сил, приспосабливаться к обстоятельствам. Это было ее жизненным лозунгом, и она считала, что мудрее этого нет ничего на свете. А теперь, к ее удивлению, при первом серьезном испытании это правило оказалось слабым и ненадежным, пустым набором слов. Нелегко мириться с тем, что причиняет боль и огорчение. Заря забрежила на востоке. Первый луч, как жемчужное копье, прорезался сквозь темные лиловые полосы. И неровная извилистая улица начала понемногу выступать из темноты. Наступал новый день. Франческа с грустью поднялась и подошла к туалетному столу освежить руки. При этом она мельком увидела себя в зеркале. Неужели только вчера она почувствовала себя такой молодой, и жизнь казалась дорожкой, усеянной розами? Они цвели теперь, эти розы, в высокой вазе около нее. Она посмотрела на них, и первые слезы заблестели на ее глазах. Глава вторая. Через неделю Долорес Жуана Эстиваль, в возрасте 2 лет и 1 месяца, дочь римско-католической церкви и гражданка Испанского королевства, стала законной собственностью Тони и Франчески. Родители Долорес стали законными обладателями целого состояния и чувствовали себя вполне счастливыми, освободившись от лишней обузы. Долорес философски отнеслась к перемене своей жизни. Она покинула родительский кров, сидя в автомобиле между Франческой и Тони, который, как с бледной улыбкой отметила Франческа, на этот раз ехал очень медленно, давая возможность девочке вдоволь насмотреться на все, что попадалось по дороге, на прохожих, быков, на деревья в цвету. В этот день после обеда, чувствуя себя бесконечно одинокой и издали наблюдая, как Тони возится с Долорес, Франческа прислушивалась к тому, как в ее душе поднимается какая-то неприязнь против них. Ей хотелось плакать, кричать, насмехаться, видя, как Тони счастлив, как его забавляет ребенок, и как он смеется, когда она, упав, смотрит с удивлением на землю, которую за минуту перед тем смело попирала своими ножками. Он сам вместе с Франческой ездил нанимать няньку, с которой вел переговоры на своем ломаном испанском языке, объясняя ей, как она должна ухаживать за Долорес. Франческу удивила такая заботливость, и она, как и раньше, опять почувствовала тот же укол в сердце. Долорес с причесанными кудрями, с раскрасневшимися щеками и зелеными глазами, блестевшими, как две освещенные ярким солнцем лужицы, танцевала на руках у Тони, и ее развивающееся платьице окружало ее...